मैं कह गए आयो так и вы живете мелкай ты мэн Тимексес нерсе ярак укырнер Айу парасын, да, ремиде. Кесене хайцан рашик. Бунарсе, бубармы. Таш чорый ярар. Айпет, хесе без мадамы лазиды и маданады. Yeah.